Глава 6. Событие 13. Наличие хорошего врача в городе – благодеяние Господне. Парацельс. Иногда доктора бывают полезны. Антон Павлович Чехов. 24 сентября закончился один из самых неоднозначных чемпионатов СССР по футболу. Не стоит думать, что в спорткомитете собрались дебилы и другие разные, которые ни хрена в футболе не понимают. Нет, там сидели умные люди, профессионалы. Тогда почему устроили эту чехарду? Максималисты? Поколение победителей? Хотелось вовлечь в футбол весь огромный Советский Союз, подтянуть республики Кавказа и Средней Азии к уровню Москвы и ведущих клубов Украины. А еще понимали, что если футбол будет замкнут практически на одной Москве, то прогресса не будет. Решили, что такие города, как Свердловск и Челябинск, смогут создать приличные команды. И, может быть, у них все бы получилось. И совсем по-другому через 5, ну, 10 лет выглядел бы футбольный Советский Союз. Массовый интерес вытащил бы наверх новых звезд. А в республиках создали бы школы, построили стадионы. Играет же 2- или 3-миллионная Швеция на уровне грандов мирового футбола. Так в Ташкенте одном население не меньше, чем во всей той Швеции. Нужно просто заразить жителей этого Ташкента любовью к футболу. Не получилось. Малости не хватило. И эта малость называется авиасообщение. Как добираться из Свердловска в Ашхабад? Самый большой пассажирский самолет на то время «Дуглас» и его лицензионная копия «Ли-2» летал со скоростью в среднем 270 км в час и мог перевезти 16 человек на расстояние чуть больше 2000 км. При этом на перелете от Свердловска до Ашхабада он сожрет такую массу бензина, что матч по футболу между «Локомотивом» Ашхабада и «Авангардом» Свердловским можно будет в книгу рекордов Гиннесса заносить, как самый дорогой матч в мире. Нужно ведь как минимум 2 самолета. Дубль нужно с собой основе прихватить. Расход топлива на советском «Дугласе» 250 приблизительно литров в час. А лететь с посадками и дозаправками чуть не сутки. Вот и посчитайте. Хотели чуть исправить ситуацию организаторы. Разбили команды на зоны, но даже с этой разбивкой получалось слишком далеко и дорого. Было куда деньги девать в разрушенной войной стране. Люди в землянках жили, питались впроголодь. Потому чемпионат прервали, переформатировали и оставили 14 команд из 30. 7 московских команд, 2 ленинградские, ну и Тбилиси, Киев, Минск. Из промышленных центров только 2 команды и осталось. «Торпеда» «Сталинград» и «Крылья Советов» «Куйбышев». И обе не показали ничего выдающегося. 8 и 11 место из 14 возможных. Закончился чемпионат победой московского «Динамо». 25 сентября Фомин встал с железной скрипучей кровати с трудом, сам поскрипывая, забивая золотой мяч ножницами, и пах растянул и крайне неудачно приземлился на спину. Сейчас и ноги отказывались ходить по-человечески, и спина скрючилась. Думал по дороге, да в метро расходятся, но получилось наоборот. В метро какой-то активный на всю голову пассажир прозевал, видимо, объявление об остановке и стал распихивать преграду между собой и вожделенной дверью локтями. Ну и саданул Вовке по больной спине, того аж ток прошиб вольт в 300. Чуть не заорал на весь вагон. Продышался, согнувшись, и когда остановку его объявили, хотел выпрямиться и выйти. Выйти-то вышел, народ вынес. А вот выпрямиться не получилось. Так, скрючившись, и добрался до раздевалки. Основе Михей дал 2 дня отдыха. Перед играми на кубок время было, ну а мужики должны же были отметить выстраданную победу. С Вовкой все не так просто. Да, в списке на награждение Якушин его внес. Хотя 10-я игра за команду была под вопросом. Это и был тот самый отмененный матч с «Локомотивом» из Ашхабада. Но награда наградой. Вовка все же надеялся, что его не вычеркнут, он же решающий мяч забил. Да и Аполлонов по-любому будет списки утверждать. Не вычеркнет же зятя. Так медаль медалью, а вот отменять тренировку молодежки никто не стал. Положено в 10 утра, будьте добры, товарищ Фомин, присутствовать. Нет, не присутствовать, проводить, так как денежку за это получаете. Зашел Вовка в раздевалку, согнувшись и за спину держась. Да еще и правую ногу подволакивая. А там хитрый Михей и Чернышов переодеваются. Решили стариной тряхнуть и побегать попинать Круглого. «Доброе утро!» – попытался разогнуться Вовка. «Да, артист. Тебе опять, что ли, по голове прилетело? Или ты с утра что, не с той ноги, по заднице получил?» Покачал своей короткостриженной головой Михаил Иосифович, пытаясь не улыбиться. «Упал неудачно вчера». «Ну-ну, стой. Ты ведь домой просился, что-то про пальто мне рассказывал. Езжай. Недели тебе хватит? Не заслужил, конечно. Половину сезона вон Аркадий Иванович за тебя молодежь тренирует. Но куда тебе со спиной бегать? Езжай. 3 октября награждение, чтобы был как штык. Все, иди с глаз моих, а то передумаю». И штаны спустил, поджарый зад заголяя. Вовка проверять не стал, передумает старший тренер или нет, пятясь вышел в дверь. Шутку вспомнил по дороге. «Избушка, избушка, повернись к лесу передом», и пошла взад. Домой не поскакал, аки сайгак молодой. Пошел в медпункт. Там было пополнение. После окончания чемпионата своего где-то там, в Средней Азии, приехал в Москву защитник «Локомотива» из Ашхабада Виктор Шалимов, которого Вовка приметил еще весной. Пригласили парня. Но то жилплощади в Москве не было, то жена у него заболела. Потом еще руководство «Локомотива» упиралось. Но вот теперь и сам Виктор приехал и даже уже пару недель в молодежке тренируется. И жену привез, учащуюся медицинского училища. Аполлонов пошел Вовке навстречу и договорился, что Виктора призовут в армию во внутренние войска, хотя ему еще 19 нет, только через месяц исполнится. А жену устроили на «Динамо» в медпункт, расширив штат на 1 человека. Будет теперь в команде штатный массажист. К нему, в смысле к ней, Галине Шалимовой, Вовка и пошел. Похромал. Пошкандыбал. Галина только называлась массажистом. Ходила на курсы, училась в своем медучилище. Там один из преподавателей был в Китае в 30-х годах. Работал в Харбине и нахватался немного у местных целителей. Полезла разминать спину Фомину, и ничего хорошего из этого не вышло. Больно. Какие-то блокады в будущем будут ставить. А сейчас чего делать? «Давай я тебя мазью Вишневского намажу, и ты полежишь под одеялом», – предложила девчонка. «Давай. Ну, хуже-то не будет». Челенков, когда начинал в футбол играть, не раз и не два ею спасался. Потом пришли другие доктора в команду и сказали, что мазь эта вредная и может вызвать рак кожи. Запахло специфически дегтем и касторкой, и почти сразу чуть полегчало. Тепло стало по спине разливаться. Шалимова накрыла Вовку простынкой, сверху положила одеяло, и он лежал, чувствуя, как потихоньку боль уходит. Галина о чем-то щебетала, рассказывала, кажется, о соседях по общежитию, и вдруг прямо вырвала Фомина из этого полудремотного состояния. «В Ашхабаде сейчас арбузы на рынке просто копейки стоят». «В Ашхабаде? Там ведь не сегодня, так завтра случится это землетрясение. Погибнет 5-10 тысяч человек». Федор Челенков поморщился. Он ни на минуту о нем не забывал. Все ждал, как осень наступила. Что вот сегодня, ну тогда завтра. Когда приехали Шалимовы, даже обрадовался. Что ж, хоть 2 человек спас. Потом на даче у Сталина несколько раз во время обеда хотел сказать, что я, мол, сон видел, что в Ашхабаде случится землетрясение и погибнет половина жителей города. Не сказал. Не знал число. А если это ноябрь, то что люди будут 3 месяца на улице жить? Да и не поверит Сталин. Зато потом, когда оно на самом деле произойдет и люди погибнут, то его товарищ Берия точно в оборот возьмет и на опыты пустит. Не сказал. И вот уже скоро октябрь. Шанс на то, что оно случится в ближайшие дни, вырос на 1/3. «Галина, а что у тебя и Виктора родители тоже в Ашхабаде живут?» «У меня да. А у Виктора они уехали в Курск на родину в этом году весной». «А у тебя чем родители занимаются?» «Может, хоть этих удастся спасти?» «Медики. В военном госпитале работают». Галина подтолкнула Вовке одеяло, лежал на узкой и короткой медицинской кушетке, и одеяло все время сползало с 1 бока. «В гости в Москву еще не звала? Похвастать, как устроились?» «У них отпуск. Хотели приехать. Только где же они жить будут? У нас крохотная комната в общаге. А там папа, мама и 2 сестренки. А хотелось бы им Москву показать, сестренок, Катьку и Светку в зоопарк сводить, на Красную площадь. А зови, пусть срочно выезжают, я им 1 комнату на 1 неделю уступлю». «Правда, вот здорово!» – захлопала в ладоши Галина. «Я тогда сегодня же в обед и позвоню, папке на работу, там дядя Ваня ему передаст потом. А то отпуск кончится, а они и не успеют приехать. Спасибо тебе, Вова. И что нас сюда вытащил, тоже спасибо. Москва. Я вчера на трибуне столько людей видела известных. Даже самого Василия Иосифовича Сталина. Мне Витька дал в бинокль посмотреть. В орденах весь и медали десяток на груди. Летчик. Девочка вдруг прекратила болтать и подошла к Вовке вплотную. Спросила шепотом. Вова, а правду говорят, что Василий Иосифович тебя в свою команду зовет и что ты от нас уйдешь? Тьфу, пошли их всех этих сплетников. Никуда я из «Динамо» не уйду. Здорово. Я им все скажу. Пусть только ляпнут еще раз.